Проходя мимо комнаты Льва Адамыча, Ольга остановилась и прислушалась. Она никогда не заходила к нему, не помнила даже, когда была у него в последний раз. «Там этот ужасный запах, запах старости», — говорила она. «Бррр!» В комнате было тихо. Не отдавая себе отчета в том, для чего она это делает, Ольга оглянулась, чтобы убедиться, что в коридоре никого нет, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Из окна через неплотно задернутые шторы в комнату проникал неяркий вечерний свет. Лев Адамыч сидел боком к двери и, как показалось, Ольге спал. Она уже сделала движение, чтобы незаметно уйти, как вдруг заметила, что пылинки, медленно плавающие в солнечном луче, освещавшем спящую фигуру мужа, не ускоряют свое движение около его лица. Неужели? Ступая по старым паркетинам, которые скрипели при каждом неосторожном движении, Ольга подошла ближе. Кисть его правой руки, сухая, покрытая коричневыми пятнышками на тыльной стороне, сильно выступающими темно-синими венами, лежала на стопке бумаг. Длинные сухие пальцы сжимали авторучку золотым пером, подаренную ему когда-то коллегами по университету. Ольга наклонилась к его лицу. «Господи! Неужели?» — повторила она, не веря своим глазам. Лев Адамович не дышал. Ольга подумала, что нужно позвать Еву, но тут ее внимание привлекли листы бумаги, на которых лежала его рука. Осторожно, боясь прикоснуться к руке, Ольга попыталась заглянуть в текст. Сердце у нее билось так сильно, будто она убийцей только что нанесла жертве смертельный удар и еще держит в руке окровавленный нож и вздрагивает от каждого шороха, от каждого движения воздуха, от стука собственного сердца. «Господи, я так и знала, так и знала». Ольга вытащила из-под неподвижной, словно вылепленной из воска руки, стопку бумаг, свернула ее и сунула под платье. Потом вытащила из окостеневших пальцев авторучку, закрыла ее колпачком и положила на старинный письменный прибор. На цыпочках подошла к двери, прислушалась и, убедившись, что в коридоре никого нет, вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ольга, где ты там? Мы тебя ждем!» — раздался голос Кульчицкого. «Иду, иду!» — весело ответила Ольга. «Я сейчас!» Она вошла в ванную, заперлась, включила на полную мощность воду, достала бумаги, развернула и принялась читать. «Я Венцковский Лев Адамович, 1916 года рождения, завещаю...» «Ну уж нет», — проговорила она, пробежав глазами первый абзац. «Я промучилась 26 лет, чтобы теперь все это досталось государству?» «У государства и так всего много». «Так, что тут еще?» Она трясущимися руками начала разбирать листы. «Это опись картин, черт с ней. А, впрочем, вовсе не черт, вовсе даже не черт. Это очень полезная вещь. С этой описью я буду точно знать, что у меня еще есть, и, не дай бог, она попадет в чужие руки». Если учесть, что я уже продала столько вещей... Какая я молодец! Как это я сообразила к нему войти? Если бы я этого не сделала, все это было бы в руках у Евы. И тогда прощай, коллекция! Вот что значит интуиция. А это что? Завещаю движимое и недвижимое поровну.